20. Мой голод. Этот день посвятите тому, чтобы осознать свой голод по чему-либо, не в физическом смысле, а в ментальном. Почему вы голодны? По смеху до колик, дням, когда можно принадлежать только себе, разговорам по душам с другом в маленьком темном баре, объятиям, словам «я тебя хочу», громкому плачу навзрыд, страстным скандалам, вдохновляющему обучению, путешествиям, флирту, хорошим книгам, которые не отпускают до последней страницы, чувству финансовой безопасности. Составьте свой голодный список. Помощником в определении голода может служить зависть. Может оказаться, что вы завидуете не конкретной вещи или чужой удаче, а чувствам, стоящим за ними. Смысл. Зная свой голод, понимаешь, какую пищу искать. А от этого зависит, куда именно за ней идти. В отдел любви, самореализации или к полкам с острыми ощущениями.